Динни открыла застекленную дверь и стала смотреть, как Фош с притворным энтузиазмом бегает по саду. Было холодно. По земле стлался туман, и она закрыла дверь. Если бы она этого не сделала, Фош не выполнил бы обычного ритуала и с искренним энтузиазмом вернулся бы в дом. Поцеловав отца и Клэр, Динни потушила свет и осталась в холле. Огонь в камине почти погас. Динни поставила ногу на каменную плиту камина и отдалась своим мыслям. Клэр говорила о своем желании поступить секретарем к одному из новых членов парламента. Судя по отчетам, их будет много. А почему бы ей не поступить к их собственному депутату? Он однажды у них обедал, и Динни сидела рядом с ним. Приятный человек, начитанный, не ханжа. Он даже сочувствовал лейбористам, но считал, что они еще сами толком не знают, чего хотят. Он примерно то, что в одной пьесе подвыпивший юнец называет «тори-социалист». Депутат держался с веселой откровенностью и искренностью. Приятная внешность, вьющиеся темные волосы, загорелое лицо, небольшие темные усы и довольно высокий мягкий голос. В общем, славный человек. Энергичный и прямой. Но у него, вероятно, уже есть секретарь. Впрочем, если намерение Клэр серьезно, можно будет поговорить. Динни направилась к двери, ведущей в сад. На крыльце стояла скамья. Под нее, наверное, и забился Фош, ожидая, чтобы его впустили. Да, вот он. Вылез, помахивая хвостом. И побрел к общей собачьей плошке с водой. Как холодно и тихо. На дороге никого. Даже сов и тех не слышно. Сад и поля лежат в лунном свете молчаливые, застывшие, пустые. До той длинной полосы лесов. Англия, посеребренная луной и равнодушная к своей судьбе. Неверящие радостные вести и все та же неизменная и прекрасная. Даже несмотря на то, что фунт упал. Динни не вглядывалась в сумрак этой тихой ночи. Люди и вся их политика, как мало они значат, как быстро исчезают, словно капли росы на хрустальной поверхности этой огромной божьей игрушки. Страстная напряженность человеческих чувств и непостижимое ледяное равнодушие времени и пространства. Может быть, смириться? Снова вернуться к жизни? Ей стало холодно, и она закрыла дверь. На следующее утро, сидя за завтраком, она сказала Клэр: «Что ж, будем ковать железо, пока горячо. И отправимся к мистеру Дорнфорду». «Зачем?» «На случай, если бы ему понадобился секретарь. Теперь, когда он избран. Разве он прошел?» «Еще бы!» Динни стала читать сводку выборов. Обычно столь несокрушимую либеральную оппозицию вытеснили какие-то жалкие 5000 голосов, поданные за лейбористов. «Они победили только благодаря слову «национальный», — заметила Клэр. «Когда я вербовала голоса в городе, все были за либералов. Но я произносила слово «национальный», и это действовало без промаха. Узнав, что новый член парламента пробудет у себя все утро, сестры выехали около 11 часов. Но столько людей сновало там взад и вперед, что им не захотелось входить. «Ненавижу просить о чем-нибудь», — заявила Клэр. Динни, которая не любила этого так же, как и сестра, предложила: «Подожди здесь, а я пойду поздравлю его. Может быть, и удастся замолвить за тебя словечко. Он тебя верно видел». «Ну, конечно». Юстас Дорнфорд, королевский адвокат, только что избранный член парламента, сидел в комнате, состоявшей, казалось, из одних открытых дверей, и пробегал глазами списки, которые клал перед ним на стол его уполномоченный. Через одну из дверей Динни были видны под столом его ноги в бриджах и сапогах для верховой езды, а на столе — котелок, перчатки и хлыст. Сейчас, когда она стояла уже в дверях, ей показалось просто невозможным вторгнуться к нему в такую минуту. И она совсем уж собралась ускользнуть, когда он поднял глаза. «Минутку, мисс Чарл?» Она остановилась и обернулась к нему. Вид у него был довольный, и он улыбался. «Чем могу вам служить?» Она протянула ему руку. «Страшно рада, что вы победили. Мы с сестрой хотели вас поздравить». Он стиснул ее пальцы, и Динни подумала, вот уж неподходящая минута для просьб. Но вслух сказала. «Выборы прошли блестяще. В наших местах никогда еще не бывало подобного единодушия. И никогда больше не будет. Так уж мне повезло. А где ваша сестра?» «В машине». «Я хотел бы поблагодарить ее за труды». «О!» — отозвалась Динни. «Она делала это с удовольствием». И, чувствуя, что нужно решиться, теперь или никогда, добавила. «Она сейчас не устроена, знаете ли, и очень хотела бы найти какое-нибудь занятие. Нет, вы не подумаете. Ну, словом, не пригодилась бы она вам в качестве секретаря». «Ух!» — выложила. «Сестра очень хорошо знает наше графство. Умеет писать на машинке, говорит по-французски и немножко по-немецки. Надеюсь, это может пригодиться». Все это Динни выпалило залпом и теперь смущенно стояла перед ним. Но выражение готовности на его лице не исчезло. «Пойдемте поговорим с ней», — сказал он. А Динни подумала. «Господи, надеюсь, он не влюбится в нее?» и покосилась на Дорнфорда. Он продолжал улыбаться, но теперь его лицо казалось строже. Клэр стояла подле машины. «Вот бы мне ее хладнокровие», — думала Динни. Она остановилась и молча наблюдала за всем, что делалось вокруг, отмечая торжественную деловитость входивших и выходивших людей. Любуясь сестрой и Дорнфордом, которые разговаривали доверчиво и оживленно, любуясь чистым сверкающим утром. Дорнфорд опять подошел к ней. «Огромное вам спасибо, мисс Чарл. Получилось замечательно. Мне действительно нужен секретарь, а требования вашей сестры очень скромны». «Я боялась, вы не простите мне, что я обратилась к вам с просьбой в такую минуту». «Всегда счастлив служить вам, чем могу. И в любую минуту. Сейчас мне пора, но надеюсь увидеть вас очень скоро». Он направился к дому, а Динни, глядя вслед ему, подумала. «Какой красивый покрой бриджей». Затем она села в машину. «Динни!» — воскликнула Клэр, смеясь. «Да он в тебя влюблен!» «Что?» «Я попросила 200, а он сразу назначил 250. Как это ты успела очаровать его в один вечер?» «Ничего подобного. Это он в тебя влюблен?» «Нет-нет, милая. Глаза у меня есть. Я уверена, что в тебя. Ведь ты сразу догадалась, что Тони Крум влюблен в меня. Это было видно». «И здесь видно». «Чепуха», — решительно возразила Динни. «Когда ты начнешь?» «Сегодня он возвращается в Лондон. Он живет в Темпле, в Харкут Билдингс. Я поеду туда во второй половине дня и начну работать послезавтра». «А где ты будешь жить?» «Думаю, снять комнату без мебели. Или маленькую студию. А обставлю и украшу ее постепенно сама. Вот будет занятно». «Сегодня уезжает тетя М. Она приютит тебя, пока ты не найдешь комнату». «Что ж», — задумчиво отозвалась Клэр. «Пожалуй». Когда они подъехали к дому, Динни спросила. «А как же Цейлон, Клэр? Ты думала об этом?» «Думать бесполезно. Вероятно, он что-нибудь предпримет, что я не знаю. Да мне и безразлично». «Он тебе писал?» «Нет». «Смотри, дорогая, будь осторожна». Клэр пожала плечами. «О, я буду осторожна. Может он получить отпуск, если захочет?» «Думаю, да. Ты будешь писать мне обо всем, хорошо?» Клэр на миг оторвалась от руля и чмокнула Динни в щеку.